манеры, положение, пока специалист не располагает большими силами и не престижем, разве он позволит себе такое при такой толпе? Если да, то он, должно быть, крайне зол на противника. Бросить свою выдержку и манеры, растоптать их, что же сделал Лун Цзайтянь, если навлек на себя такой гнев? Только Мэн Уя разразился таким воплем, множество людей из багряного клана ощутили, что перед ними простиралось мрачное будущее. Хумань сохранял внешнее спокойствие. «Старший мастер, пожалуйста, если вам есть что сказать, я вас выслушаю». Ладонь Мэн Уя замерла на полпути к Хуманю. «Стой на месте. Пусть Лун Цзайтянь, наконец, выкатится из своего укрытия. Если он не покажется здесь, не оторвет себе голову и не засунет ее в ночной горшок, я истреблю весь багряный клан», — угрожающе положил Мэн Уя. Он не видел виновного, и его сердце сжималось от раздражения. Багряный клан же в его глазах не представлял совершенно ничего. Лицо Хуманя налилось краской, яркой, точно перец. Даже на лицах тряпичных кукол красок меньше, чем на загоревшемся от яростных эмоций Хумане. Если бы Мэн Уя не был бы столь силен, разве он говорил бы с ним столь спокойно? Но Мэн Уя ни во что его не ставил. Хумань уже терял свое терпение. «Эй, это ваша черепаха, Лун Цзайтянь, он так и не выползет ко мне?» Мэн Уя обводил взглядом собравшихся перед ним. На сей раз ему холодно ответил один из юношей. «Что вы позволяете себе, мастер? Вы враждуете с моим дедом, что так его оскорбляете?» Так говорил Лун Цзюнь. Мэн Уя пришел и принялся крыть Лун Цзайтяня такими неприятными, низкими выражениями, как это мог вынести потомок Лун Цзайтяня. Пользуясь своим положением, он оказался во главе множества мастеров. Он решился немедленно отозваться на слова Мэн Уя. «Ну и что, что это мастер Шэнь Ю? В багряном клане тоже есть мастера такой ступени. Если он развяжет здесь битву, живым он точно не вернется. Твой дед», сузив глаза, Мэн Уя взирал на Лун Цзюня. «Тот, кого вы пытаетесь найти, это мой дед», звучно откликнулся Лун Цзюнь. «Очень хорошо», улыбнулся Мэн Уя. «Дракон живет как дракон, феникс, подобно фениксу, а мышь с рождения роет нору». Лун Хуэй ничего хорошего из себя не представлял, да и его старший брат вряд ли будет получше. Как Лун Хуэй вдруг ворвался в их беседу, окружающие подумали, что старик случайно обмолвился. Разве это не случайное слово, сорвавшееся с его языка? «Старик, ты слишком далеко зашел», — разъярился Лун Цзюнь. «В багряном клане этого просто так не прощают». Глава 121. Семена травы чистого сердца. «Разве я зашел слишком далеко?» — переспросил Мэн Уя таким тоном. Точно он услышал самую смешную шутку в мире. Широкая улыбка расползлась по его лицу, но вдруг он вмиг посерьезнел и грубо спросил: «И чего вы сможете сделать, если старик зайдет слишком далеко?» Говоря это, он точно мимоходом отвесил ему пощечину. «Негодяй!» Хумань побелел. Он был готов уже вступиться за Лун Цзюня, но Мэн Уя был быстр, как молния. Хумань успел только заметить, как старик поднял руку, и уже миг спустя вдруг раздался звон пощечины по лицу Лун Цзюня. Два зуба выпало у него, и Лун Цзюнь отлетел на несколько метров и с глухим стуком обрушился на землю. Люди из багряного клана перепугались, и даже Хумань ощутил холодок, растекшийся по всему телу. Они просто не могли поверить, как старик это сделал, стоя в 50 чи от Лун Цзюня. Удар застал его врасплох, так что он не успел даже на него ответить. Мог ли он добиться этого одним божественным жестом? Даже если этот человек стоял на вершине ступени божественных жестов, он, все же, не мог вогнать всех этих людей в полную растерянность. Хумань думал, что если бы глава небесной башни попытался обрушить на Лун Цзюня такой удар, 9 шансов из 10, что он отклонил бы его. Ступень божественных жестов, откуда же такое большое несоответствие? Лун Цзюнь тоже поразился такому удару. Упав на земь, он поднялся на четвереньки и пополз, только через несколько мгновений выбрав правильное направление. Он поднял взгляд на Мэн Уя, все его лицо перекосилось от страха, что Мэн Уя может повторить этот жест. Его правую щеку сильно раздуло. Хотя Мэн Уя не нанес ему никаких внутренних повреждений, но пощечина при всех, при случайных свидетелях, унизила его, а этого он никак не мог вынести. «Старик снова зашел слишком далеко, так что вы собираетесь делать?» — спросил Мэн Уя, спокойно стоя на прежнем месте. Он вновь взмахнул рукой. Раздался звонкий звук и, как прежде, Лун Цзюня отбросило назад. Специалисты из багряного клана не успели даже глазом моргнуть. «Проклятие, я, По-вашему, зашел слишком далеко, но вы еще не знаете, что значит заходить слишком далеко. Выругался Мэнуя. Он избил Лун Цзюня до посинения. Наконец, Хумань уже лишился терпения и зло выкрикнул. «Мастер, ты наделен высокими способностями, так зачем измываться над юношей? Мастер не боится стать посмешищем в глазах других? Ха, если бы я принялся за него всерьез, разве он остался бы еще в живых? Это только маленький урок», — ухмыльнулся Мэнуя. «Иди сюда, мальчик». Он протянул руку вперед, и огромная воронка, засасывая в себя воздух, двинулась к Лун Цзюню, лежащему на земле и еще не попытавшемуся даже отползти. Лун Цзюнь задергался, пытаясь выдать что-то угрожающее, но ужас отпечатался на его лице. Он вскричал: «Мастер, спасите меня, мастер!» Хумань продвинулся на шаг, вскрикивая в ярости. Мэнуя не обратил на него никакого внимания и поднял Лун Цзюня за шею. Мрачно взирая на него, он заговорил: «Мне кое-кто должен отплатить за несправедливость. Сегодня я ищу одного только Лун Цзайтеня, и если ты его внук, послушно ответь мне, где он?» После двух ударов Мэнуя, Лун Цзюнь несколько образумился, не осталось и следа от его высокомерия. Превозмогая боль в обеих щеках, он дрожащим голосом ответил: «Дед сейчас с группой учеников. Где он?» «На шахтах. Укажи мне направление. Это там». Как Лун Цзюнь мог не ответить под страхом смерти? Мэнуя спросил его, и он послушно ответил. Несмотря на горящую боль в обеих щеках, он довольно быстро ответил. Образ Мэнуя чуть подернулся рябью, затем из воздуха материализовались веревки, сделанные из бамбуковых стеблей, и стянули конечности Лун Цзяня. И затем они бросились к шахтам багряного клана. Глава клана. Множество людей смотрело в тревоге на Хуманя, ожидая его решения. «Последуем за ними», — в ярости приказал Хумань. Он не знал, как Лун Цзайтянь нашел себе столь сильного врага. Противник так ничего и не прояснил на этот счет. Во-первых, Хумань был зол на Мэнуя из-за его настойчивой грубости и издевательств над одним из наставников. Во-вторых, он был зол на Лун Цзайтяня, которому, видно, отказали глаза, раз он не узрел такого специалиста и как-то задел его. Но мысль об этом помогла унять ему ярость. Семья Лунов всегда отличалась мелочностью, и Хуманю приходилось мириться с этим, потому как это семейство служило багряному клану правой рукой. И если бы даже Хумань захотел сам расправиться с этим темным пятном на полотне их клана, он ни за что не решился бы на это в одиночку. Стоит ему предпринять что-нибудь против Лунов, и, возможно, багряный клан расколется надвое, и их общая мощь резко ослабнет. Если бы у Хуманя был сын, разве перед багряным кланом открывалось бы столь жалкое будущее? Будь у него сын, Хумань посвятил бы всего себя его тренировкам. Он закалил бы его, чтобы он мог противиться Лунам, и все шло бы гораздо спокойнее. То, что Луны задели столь могущественного мастера, подвело Хуманя к последней черте. Если бы он скрылся в тени этого мастера, сила и влияние семьи Лунов в багряном клане сошла бы на нет, и из столь неприятной ситуации он извлек бы выгоду для себя. Хуманю следовало проследить, чем все это обернется в конце концов. В то время на рынке Черного Ветра было очень многолюдно. Ян Кай имел при себе всего 22 тысячи линов. Сначала он потратил 10 тысяч на камни Яны, оставив все еще приличную сумму в запасе. Он выбрал себе свободное место, сел на землю, скрестив ноги, поднял листок с каким-то объявлением, кем-то оброненным, стер с него все написанное и сам вывел несколько иероглифов. «Покупаю зерна Янь, травы и фрукты». Он поставил табличку перед собой. Тогда больше нечего было обращать внимание на происходящее вокруг, и он погрузился в постижение истинной тактики Ян, тайно впитывая энергию камней Ян, спрятанных у груди. Некоторое время назад Ли Юньтянь тоже пытался помочь Ян Каю в поиске зерен, но ни один из них не преуспел, что говорило о скудности запасов зерен. Но Ян Кай теперь не только испытывал удачу, но и напитывался энергией от камней Ян, что тоже требовало долгого времени. Однако здесь адепты боевых искусств своими тренировками и медитациями еще никому не мешали продавать и покупать. Прошло полдня, и он уже полностью впитал энергию 20 камней Ян, что он купил. Каждый камень содержал 2 капли эссенции Ян, так что из 20 камней он обрел 40 капель эссенции Ян. Его дантянь был снова полон, и удостоверившись в этом, Ян Кай удовлетворился результатом. Если бы он вновь попал в такой переплет, как той ночью, он опять бы смог показать свою полную силу. Но через полдня никто так и не продал ему зерен. Поднявшись, Ян Кай взглянул в направлении деревянных домов, предназначенных для специалистов из Небесной башни. Су Янь должна была быть на месте. Ян Кай хотел поприветствовать ее, сказать, что он вернулся. Он подумал, что они не считались старыми друзьями, их вообще не связывали дружеские узы. Больше того, со своей холодностью, она казалась недоступной ледяной статуей. Так что Ян Кай передумал идти к ней. С ее холодностью, ничего не изменилось бы, если бы он обратился к ней. Когда он уже собрался домой, он увидел, что кто-то подошел к нему. Склонившись, этот кто-то прочитал объявление Ян Кай, попавшееся на глаза, и спросил: «Покупаешь зерна?» Взглянув, он увидел, что перед ним стоит юная девушка. Она казалась его ровесницей, ей, наверное, исполнилось 17-18 лет, и она отличалась привлекательностью. Черты лица ее были мягкими, зрачки отливали цветом воды, цвет лица дышал нежностью, а фигура казалась очень хорошо сложенной, особенно пышные груди, подобные которым сложно было представить, что только она ела, чтобы обрести такую фигуру. В общем, она была очень даже ничего. Пока она стояла так, согнувшись, Ян Кай оказался в выигрышной позиции. Ее грудь оказалась прямо напротив его глаз. «Да», — кивнул Ян Кай, отводя взгляд. «У меня есть с собой несколько зерен», — девушка выпрямилась. «Но не знаю, сможешь ли ты заплатить за них, в самом деле», — тут же заинтересовался Ян Кай. «Посмотрим, что у тебя за зерна». На девушке были одежды из Небесной башни, она, должно быть, ученица оттуда. Благодаря этому только Ян Кай проникся симпатией к ней. «Я достану их, чтобы ты взглянул», — обеими руками девушка отвязала мешочек, висевший на ее талии. Ян Кай открыл мешочек и увидел внутри два зерна. В обоих из них, определенно, теплилась энергия Ян. Больше того, в сравнении с теми зернами плодов трех солнц, эти казались гораздо лучше. Дерево трех солнц, растение низшего земного уровня, значит, эти зерна или среднего, или высшего уровня. Такие зерна я и ищу. За сколько ты продашь мне их? Ян Кай был очень доволен находкой. 1200 линов, мило улыбнулась девушка. Ян Кай нахмурился. Хотя он и не сказал этого вслух, но ее улыбка была очень привлекательна, от нее красота девушки стала еще заметнее. Точно солнце еще ярче заиграло на ее лице. Но, увы, с такой ценой Ян Кай согласиться не мог. Хотел бы он, легко купил бы эти зерна, не сбивая цены. Но так как у Ян Кая был запас капель эссенции Ян, он мог сократить время, нужное для того, чтобы вырастить плодоносящее дерево, так что покупать два зерна за 1200 означало потерю для него. У этой девушки уж точно был львиный аппетит, так что свежие, теплое ощущение Ян Кая к ней растворилось в воздухе. «Старшая сестра, не слишком ли высока твоя цена?» Хотя у Ян Кая оставалось еще 12 тысяч линов, он, все же, хотел потратить эти деньги еще и на цветы хаоса и траву мертвого джедая. Так что так просто он не мог расстаться со столь большой суммой. «Высока?» – девушка чуть улыбнулась. «Нисколько не высока, это зерна трав среднего духовного уровня, зерна чистого сердца. Только они созреют, ты сможешь извлечь из них большую пользу. Специалисты говорят, они стоят даже больше 1200. Все же, нужно еще дождаться, пока они созреют», — Ян Кай выдавил улыбку. «Сколько лет это займет? Если ты хочешь купить эти зерна», — поджала губы девушка, — «тебе нужно набраться терпения, пока они созреют. Или ты хочешь, чтобы плоды сразу посыпались тебе в руки? Разве такое возможно в нашем мире? Кроме того, такие зерна редко встретишь, и 1200 – разумная цена за них. Я потратила много сил, чтобы добыть их». Ян Кай отчаялся. Поразмыслив мгновение, он медленно кивнул. «Хорошо, сойдемся на этой цене. Если он потратит 1200, он все равно совершит выгодную сделку». По ее словам, она много вынесла, чтобы обрести эти зерна, а это заслуживало вознаграждения. Кроме того, она из той же школы, так что нечего было Ян Каю долго торговаться. Так можно только найти себе проблем да потратить время. К тому же такая трата многого ему не стоит. Он отдал 1200 линов за покупку. Усмешка заиграла на губах девушки. Она осторожно приняла деньги и взглянула на Ян Кая. «Старший брат так добр, я отдам тебе этот мешочек. Я сама вышила его». Ушла она в хорошем настроении. Ян Кай поразился. Значит, эта старшая сестра знала, что он из той же школы, и такие ее львиные аппетиты. Для любого другого это была бы большая потеря. Хотя она настояла на своей цене, Ян Кай нисколько не злился. Бизнес есть бизнес, только в следующий раз нужно будет осторожнее торговаться с ней. Некоторое время он еще прождал на этом месте, надеясь, что еще кто-нибудь продаст ему зерна. Очистившись, Ян Кай решил уже направиться за цветами хаоса и травой мертвого джедая, но прежде, чем он успел отойти на несколько шагов, земля яростно сотряслась под ним. После нескольких таких сотрясений рынок черного ветра погрузился в хаос. Прежде чем кто-нибудь понял, что вообще происходило, трещины побежали по земле, она раскололась. В этот миг все в панике разбежались в разные стороны. Глава 122. Сильнейший в бою. Спустя короткое время раздался громкий звук, хотя он доносился издалека, но слышался отчетливо. Услышав звук, Ян Кай встал, он выглядел очень эффектно. Он расслышал голос Мэнуя, а еще дракона и крики людей все вперемешку. Встать ли? Ян Кай знал, что бы ни делал Мэнуя, к добру это не доведет. Слушая доносящиеся звуки, наверное, там кровавое сражение, но оно дальше десяти ли. Находясь так далеко, он стал сомневаться, отряхнулся. Он не знал, сколько потребуется времени, чтобы добраться туда. Его глаза блеснули на солнце. Вдруг, следуя звукам, он подошел к дому, дверь которого со скрипом открылась, и оттуда вышло несколько юношей, охраняющих его. Су Янь, помогающий в сражениях Ху Цзяэр, Фэн Юйлау с очень серьезными выражениями лиц. Они вылетели подобно призракам белый, зеленый и серый силуэты. Белый силуэт – это Су Янь спереди, зеленый силуэт – это Ху Цзяэр в центре. Они находились на трех позициях. Реальная мощь. Быстрее посмотри. Немного в смятении, вдруг раздался громкий крик, и трое побежали. Людей очень мало. Вдруг черный вихрь все заволок, и люди закрыли свои лавки, прекратили торговлю и побежали кто куда. Обдумывав столь важное сражение, сложно что-то подобное увидеть. Если сегодня пропущу, кто знает, когда будет еще возможность такое увидеть. Один Фэн Юйлау разозлился, плюнул и позвал парней. Если не уйдем, разве мы не умрем ужасной смертью? Мы только немножко посмотрим, ничего страшного. Столь большое сражение как может погубить невинных? В двух словах опять выбежала толпа. Ян Кай знал, что что-то должно было произойти, но не ожидал, что Мэнуя будет забавляться до такой степени. Это сражение непременно потрясло окружающих троих. Многие пришли. Стоя на месте, Ян Кай, все хорошенько обдумав, побежал вместе с толпой. Ему было интересно, чем же закончится это сражение. Мэнуя выиграет или все же проиграет? Когда возникает черный вихрь, тогда начинаются волнения. Это сражение сейчас помогает обворовывать рудные шахты. Мэнуя мчался изо всех сил, ища дракона. До сих пор не понимаю, что должно произойти. Дракон летал в небе и даже не замечал Мэнуя, но он не мог отдохнуть, отчего он был очень зол. Дракон такой взрослый, очень ценный для сражения. Разве вице-глава тайного общества не несет большие убытки? Сейчас, наверное, он очень зол. Мэнуя силой вынудил сражаться. Он зовет дракона, и он с неба начинает его обстреливать и спускаться с жаждой прикончить его. В это время Ху Цзяэр вынужден прикрываться рукой. Хотя Ху Цзяэр радовался, что лично видит дракона в небе, но Мэнуя совсем один. Вокруг столпилось много народу, одни критикующего дракона, другие спрашивают, куда идти, чтобы посмотреть. Даже если Ху Цзяэр не сражается, но все же он знаток в таких делах, поэтому ему необходимо быть в первых рядах. Здесь очень оживленно. Изначально сражение один на один превратилось в сборище людей. Сила противника Мэнуя в десятки раз сильнее его. Это действительно грандиозное сражение, не имеющее себе равных. К тому же в бою он опозорился своими боевыми навыками. Озлобленный с неба дракон подавляет его. Дракон в небе, не зная стыда, атакует. В это время Мэнуя несколько раз позвал его. В подавленном настроении, не знаю, как много крови он выплюнул. Неужели вице-глава тайного общества настолько суров? Мэнуя отступил и занял оборонительную позицию, стоя на земле далеко друг от друга. У дракона в небе пасть полная зубов, укусив его губы, залились алой кровью, весь дрожа, но не желая быть опозоренным, сказал: «Осмеливаюсь спросить, откуда вы? Вас где-то обидел какой-то дракон, и поэтому вы неожиданно решили оскорбить меня. Предположим, что действительно спровоцировал вас, но для того, чтобы искать ссоры, нужно иметь факты и обоснования. Однако дракон раньше в небе не видел Мэнуя, но как увидел, стал атаковать и бронить. Не понимаю, куда это годится. Поэтому необходимо все подробно допросить. Воин может быть убитым, но не оскорбленным. Если это ошибка, то я погибну на этом месте. Эй!» Мэнуя в воздухе холодным тоном с пренебрежением сказал: «Разве не ты звал и провоцировал меня?» Вдруг у дракона затряслось все тело, и он протянул руку Мэну, и я долгое время трясясь сказал: «Ты», сказав всего лишь одно слово. Дракон сплюнул кровью и озлобленно посмотрел: «Значит, ты не звал и провоцировал меня, ты пришел и стал оскорблять меня, что мне оставалось делать? Я уже совсем не молод, одной ногой уже в могиле, а все же так обидели. Чувствуешь себя обиженным? Думаешь, не в состоянии убить старого?» Мэну я холодно усмехнулся, ни с колечка не давая дракону сохранить его честь. Дракон глубоко вздохнул, немного переведя дух, с особой осторожностью боясь применить силу. «Твою мать, ты прародитель 18 поколений!» Мэну я выругался. «Ты уже знаешь, что такое обида, неспособность противостоять. Сегодня ты обошелся так же, как в ту ночь с моим любимым учеником. Твоим учеником?» Дракон неохотно спросил. Мэну я посмотрел убийственным взглядом и грубым тоном сказал: «Вы все драконье семейство очень смелые, обладаете храбростью. Старого ученика твой сородич осмелился трогать. Ваша светлость, объяснить понятнее?» Дракон не спеша спросил. Он вдруг почувствовал, что Мэну я как будто его враг и что он совсем не намеренно все это затеял. «Попонятнее». Выражение лица Мэну я было очень суровым, и он прокричал: «Хорошо, неважно. В конце концов, в преисподней тебя спросит, что делали твои сородичи с людьми. Что произошло?» Спросил дракон и изменился в лице. «Что произошло?» Мэну я холодно усмехнулся. «Уважаемый, я уже почти месяц не виделся с братишкой. В прошлый раз его взяли императорские слуги сделать одно дело, и до сих пор он не вернулся». Дракон вдруг заговорил. В этот момент дракон был бледен как смерть. Дракон выслушал все и понял весь смысл и то, что не к добру все это. Хотя он не понимал Мэну я, но все же хорошо знал своих добрых сородичей. Раз уж он так разозлился, то я думаю, тот ученик определенно красивая девушка. В мгновение ока дракон все понял. Разозлился и разгневался. Разозлился на своего сородича, что так умер. Разгневался, потому что не знал этого выдающегося ученика. «Дракон, у тебя прекрасное потомство», — в ярости сказал Мэну я. «Сегодня старик пришел, чтобы убить тебя и для того, чтобы ты знал, что бывают вещи, которые нельзя совершать». Мэну я глубоко вздохнул и медленно поднял руку. Держа высоко руку, как будто весь мир потерял свой цвет. У всех, кто наблюдал за кровавым сражением, были очень испуганные лица. Мэну я подбежал к дракону, и он стал нервно наблюдать за его движениями. Рука стремительно упала, безжалостно ударяя. Мэну я гневно прокричал: «Умри!» И неожиданно ударил своей большой рукой, не давая устоять его силе. Он быстро менял свое положение. Мэну я в рукопашной борьбе самый лучший. Сейчас он с довольным и бесстрашным видом. В данный момент он, по сравнению каким был, выглядит намного надежнее. Бум! Это только звук от удара рукой. Однако толпа зевак решили объединиться для преграждения. Нет, не нужно преграждать, и он слегка замедлил силу удара. Немного подумав, он присел, гневно посмотрел и в ярости ударил. Дыщ, удар по лицу. Здесь на рудном участке сначала было выбито много дорожек, но сейчас от одного удара все рухнуло. Треск. В тот момент, пока все рушилось, Мэну я быстро убежал. Но дракон не умер. С помощью Мэну я он смог бежать, но весь бледный и плюясь кровью. Сегодняшнее сражение для него принесло большой удар. Он уже старый, слаб, и на эту борьбу ушло очень много сил. Мэну я выглядел не лучше, никто не ожидал, что он настолько силен. «О чем ты думал? Почему такой сильный? Употреблять такие необыкновенно мощные боевые навыки, боюсь, высочайший уровень». Мэну я немного покряхтел и хотел уже преследовать разгромленного противника, как вдруг он заволновался. Его выражение лица изменилось, глаза, испытывая волнение, заблестели. Его репутации пришел конец. В этот момент засеяло огненно-красным светом, и из-под земли вылетел огненный дракон. По пути дракон все поджигал. Вдруг вылетел синий силуэт, это великолепный ледяной феникс. Глава 123. Небесная пещера. Звериная душа. Мэну я выпучил от неожиданности глаза, ведь перед ним были два огромных силуэта. Силу, которую выпускает оборотень, даже если тело уже умерло, душа может существовать между небом и землей, подождав подходящего момента и воскреснуть. Дракон и феникс — именно и есть этот оборотень. Это естественный способ сохранения бессмертия души. Мэну я многое повидал и, увидев два огромных силуэта, подумал, что дракон и феникс — это звериная душа. Но внимательно рассмотрев, нахмурив свои брови, он не обнаружил никаких следов у этих двух силуэтов. Они просто мертвые. Эти два уникальные силуэта на самом деле являются энергией земли и неба. Дракон сделан по подобию феникса. Здесь имеются такие диковины. Мэну я сразу же насторожился, Опустив немного голову, он обнаружил яму в несколько десятков чжан. Китайский сажень, равна 3,33 метра. Здесь в глубине находится таинственное и запрещенное, но уже разрушенное. Это так неожиданно. Задумавшись, Мэн Уйя повернул голову и взглянул разок на толпу зевак. Все эти глупцы все так же стояли на своих местах. Поднял голову, посмотрел на небо, а все люди были в растерянности. Они не знали местных тайн. Мэн Уйя сморщил брови. Они совсем не понимают, что все это, и что же там запечатано. Пока Мэн Уйя размышлял, в воздухе появилось два огромных силуэта и сплелись воедино. Длина тела достигает 100 чжан, огненно-красный и ледяной синий слились воедино. Эта яма заполнилась ярким сиянием, пылающим теплом и морозной энергией, выходящей и перерождающей своих владельцев. «Отойдите!» — гневно прокричал Ху Цзяэр, быстро отходя назад. Мэн Уйя тоже стал отходить назад, хотя он и очень силен, но перед таким он бессилен. Свист дракона оглушает. Пение феникса очень высокое и звонкое. Дракон и феникс непрерывно кружатся в воздухе. Через длительное время дракон и феникс вернулись на прежние свои места. Грохот, гул, как будто небеса упали на землю. Вокруг все засияло как днем. Но это продлилось всего несколько минут, и лучи постепенно потухли. И вмиг все успокоилось и стало тихо. Мэн Уйя покрылся мурашками, выпучив глаза, он не выдержал и выкрикнул. «Это небесная пещера!» Выкрикнув, он сделал несколько шагов и решил все хорошенько разглядеть. «Это, несомненно, небесная пещера. Под разрушенной рудничной шахтой имеется огромная пропасть примерно в 10 чжан. Световой щит не позволяет людям попасть внутрь. На этом щите непрерывно перемещаются иероглифы и схемы. Как же быть? Как получилось обнаружить небесную пещеру? Мэн Уйя уже кажется, что это все сон, но это реальность. Небесная пещера наполнена очень мощной силой. Когда умирают, душа умершего попадает в это таинственное пространство. Внутри этого пространства скрыты вековые знания. Если вы сможете попасть внутри, считайте, вам круто повезло. К тому же внутри небесной пещеры, вероятно, могут существовать очень сильные вещи, например, чудодейственный бальзам, редкое сокровище и тому подобное. Концентрация в небесной пещере должно быть очень большая, думаю, она может оказать большое влияние на способности человека. Немного подумав, как же ничтожен человек, можно сказать, вместе с небесной пещерой, владелец несметно богат. Кто сможет пасть внутрь и получить силу пещеры, получит бессмертие. К тому же в пещере формируется колоссальное могущество и слова «думаю, надо прийти сюда», только боюсь, это может быть недостижимой мечтой. Мэн Уйя был немного взволнован, обнаружив небесную пещеру. Это же уму непостижимо. На глубине несколько десятков чжан было все закрыто, но совсем случайно, все взломали, и это действительно хорошая новость. Ху Цзяэр внимательно рассмотрел небесную пещеру, богатства которой могут человека свести с ума. Но также Ху Цзяэр осознавал всю серьезность этой проблемы. Здесь на рудниках все разрушено и пришло много людей. Разве они могут войти? В данный момент Фэн Юйлоу и Лин Сяге что-то хорошенько обдумывали, а Ху Цзяэр размахивал руками. «Заходите». Он больше всего боялся, что кто-нибудь может захватить пещеру. Все хотят быть первыми. Придя сюда, у каждого есть какая-то маленькая выгода. Около 10 восторженных лиц устремились к руднику. Мэн Уйя настороженно смотрел, большего всего сейчас он боялся преградить им путь, все знают, что это сумасшествие не одолеть. Вдруг Мэн Уйя холодно усмехнулся, игнорируя, он просто наблюдал. Ху Цзяэр была очень радостной, на этот раз я не пущу тебя в пещеру. 10 человек уже подошли к яме. Посмотрев вглубь на световой щит, без малейшего сомнения обвязались веревками и начали спускаться вниз. Мэн Уйя высмеивал все их действия. Рядом с Ху Цзяэр скопилось много людей, воодушевленные побыстрее спуститься в небесную пещеру. В это время световой щит не пускает их внутрь. Сколько они ни пытались, ничего не помогало, и им пришлось вернуться. 10 человек, подобно резинному мячику, вылетели оттуда в воздух, беспомощно смотря друг на друга. «Что случилось?» Пробормотав, спросила Ху Цзяэр. Кто бы ни соприкасался со световым щитом, его отбрасывало обратно. Ху, осознав все эту аномалию, обернулся и бросил свой взгляд на Мэн Уйя, но увидел только его безмятежное выражение лица. Он пытался разглядеть хоть малейшую зацепку, но не выдержал и спросил. «Это ведь небесная пещера?» Мэн Уйя, фыркнув, закатил глаза, не обращая ни малейшего внимания на него. Найдя небесную пещеру, ему так не везет, еще надо пойти найти этого дракона. Он, скорее всего, уже далеко. В итоге пострадали обе стороны. Один из наблюдавших изменился в лице и резко сказал: «Быстрее идите». Спустя короткое время Лю Сяге был под руководством старшины Вэй Ситон, а Ся Жохан возглавил Фэн Юйлау. Обе стороны прибыли на место, чтобы посмотреть на небесную пещеру. У каждого от жажды блестели глаза. Ху Цзяэр в гневе. «Сюда на рудники вы, господа, прибыли без приглашения. Разве так можно?» Ся Жохан с виду совершенен во всех отношениях сказал с усмешкой. «Ху Цзяэр, ты можешь оставаться в стороне, я здесь из-за большого дела. Фэн Юйлау хотел, чтобы я здесь все исследовал, я никак не могу отказаться. Полагаю, у старшины Вэй такой же замысел?» Фыркнув, он переспросил. «Ху Цзяэр, ты все услышал?» Вэй Ситон кивнув сказал. «Сказано справедливо, в небесной пещере несметное количество богатств, но также таится множество опасностей. Ты одиночка, боюсь, ты не подходишь. Думаю, все обсудив, мы сможем все вместе поискать». Ху Цзяэр в ярости. «С какой стати? Разве вы имеете какое-то право туда входить?» Мэн Уя холодно сказал. «Здесь уже все разрушили». Ху Цзяэр злобно посмотрел на Мэн Уя, не осмелился возражать. Ся Жохан сказал с усмешкой. «Ху Цзяэр, не спеши злиться, решать все можно в процессе дискуссии. В данный момент в воздухе появились слитые воедино драконы и феникс. Это великолепное зрелище. Какая здесь может быть ошибка?» Огляделись по сторонам. В панике многие разбежались. Этот дракон с фениксом действительно большая редкость. Сюда опять толкаясь стекаются люди. Глава 124. Решение трех школ. Толпа с шумом валила вперед, но ее остановили эксперты трех школ. Они окружили территорию кровавой банды в радиусе 3 километров, предотвращая дальнейшие движения толпы. Ян Кай смотрел в центр окружения и видел 5 великих старцев из высшего небесного павильона. Они спорили с группой людей, а их лица были красными от гнева. Высокий мужчина казался взбудораженным, а мужчина, похожий на ученого, пытался сохранять спокойствие. Находящийся в толпе Ян Кай мог слышать отрывки спора. Этот высокий мужчина, Хумань из кровавой банды, а мужчина, похожий на ученого, мастер Дома Грозы, Ся Жохань. Что произошло? Тут собралось так много экспертов. Я слышал, что этим утром они нашли пещеру Наследия Небес. Что за пещера Наследия Небес? Раздался любопытный голос. Ян Кай, который ничего не знал, держал ухо востро. Он был не единственным. Многие в толпе тоже внимательно слушали. Тот, кто знал, улыбнулся. Он взволнованно рассказал все, что знал про пещеру Наследия Небес. Узнав подробности, многих охватило желание тут же бежать в пещеру, чтоб получить это самое наследие. Так вот оно что. Ян Кай помнил, что случилось 2 месяца назад. Он тогда сообщил Хуманю, где спрятаны некоторые сокровища Ян, желая отблагодарить его. Но он не думал, что это и окажется пещерой небесного наследия. Однако Ян Кай чувствовал, что не должен был раскрывать пещеру. Она принесла бы ему много пользы, потому что там хранились семейные реликвии Ян. Люди продолжали говорить, но Ян Кай уже не слушал. Он думал о том, что 3 школы будут делать, когда найдут эту пещеру. Ни одна школа не могла полностью присвоить ее себе, хотя они хотели. Однако это была территория кровавой банды, поэтому она должна была получить выгоду от пещеры в первую очередь. 3 школы уже были готовы отправить самых сильных учеников, которые войдут в пещеру первыми. Сюянь из высшего небесного павильона, Лун Цзюнь из кровавой банды и Фань Цзы Цзи из Дома Грозы вошли в пещеру одновременно. После долгого ожидания, прошло полдня, и первым вышел Сюянь, за ним последовали Лун Цзюнь и Фань Цзы Цзи. 3 учеников сообщили о своих выводах школам, и эксперты продолжили обсуждение. Прошло совсем немного времени, а уже был отдан приказ собрать всех остальных учеников, чтоб проинформировать их. Ян Кай и толпа учеников высшего небесного павильона шли к 5 великим старейшинам. Младший ученик Ян, Суму и Ли Юн Тянь окликнули Ян Кая, который ожидал речи Вэй Ситоня. Ян Кай улыбнулся. «Как хорошо, что вы пришли!» Суму улыбнулся. «Естественно, мы пришли!» Ли Юн Тянь спросил. «Ты 20 дней пропадал неизвестно где. Где ты был?» Ян Кай объяснил. «Я должен был уйти из школы, чтоб решить кое-какие вопросы. Но я должен поблагодарить вас за то, что привели в порядок мою хижину». Ли Юн Тянь и остальные изумились. «Мы подметали двор, но внутри не убирались». Суму хихикнул. «Эти лентяи даже кровати не заправляют. Разве могли они убраться у тебя в хижине, правда?» – оторопел Ян Кай. «Если они не убирались, то почему в хижине так чисто?» «Тишина», – серьезно произнес Вэй Ситань. «Всего одного слова хватило, чтоб 2000 учеников высшего небесного павильона обратили к нему мерцающие взгляды. Все знали, что новости связаны с пещерой небесного наследия. Вэйситэн тихо кашлянул и продолжил. Вы все уже знаете, что произошло, и что нам может дать пещера небесного наследия. Ни один из старейшин прежде не имел с ней дела. За всю 1000 лет никто из великой династии Хань не видел ее. Мы не знаем, насколько она может увеличивать силу, но догадываемся, что внутри нее несметные сокровища, таблетки, редкие искусства, доспехи, оружие и, наконец, главное сокровище – наследие мертвого бойца. Казалось, дыхание толпы превратилось в пламя, как только они услышали эти слова. Вэйситэн продолжил. Эти сокровища несут и опасность. Не забывайте, что малейшая ошибка может убить вас. Эти слова остудили горячие головы тех, кто уже готов был ринуться вперед. Они словно получили пощечину. Видя подавленные лица, Вэйситэн холодно фыркнул. Есть и преимущество. Если вы откажетесь, согласятся другие. Вы готовы рискнуть жизнью? В полном молчании Вэйситэн тронулся с места. Его угрожающий взгляд пал на Ян Кая. Его зрачки сузились, словно он смотрел сквозь юношу. Прозвучал чей-то голос. «Великий старейшина, это редкий шанс. Я буду жалеть, если упущу его. Даже если есть риск, им можно пренебречь. Безусловно, такая возможность выпадает раз в жизни. Как можно ее упустить? Мы должны войти». Ученики высшего небесного павильона снова начали горячиться. Такое наследие стоило любого риска. Птицы гибнут, добывая пищу, а люди гибнут, добывая богатство. «Хорошо», — довольно кивнул Вэйситэн. «Мои ученики не должны бояться опасности. Они должны быть мужественными и честными. Я доволен вашим решением. Слушай мою команду. Все, кому больше 30, должны отойти». Толпа учеников высшего небесного павильона тут же разделилась. В центре остались лишь 40%. Вэйситэн посмотрел на тех, кому было за 30, и с сожалением сказал, «Вы не можете войти в пещеру. Туда можно только тем, кто младше 30. Те, кто сейчас в мире бессмертного вознесения и выше, не могут войти». «Как так?» — вскрикнули они. «Не мы приняли это условие. Старейшина, создавший пещеру, ввел несколько ограничений, которые мы должны соблюдать. Конечно же, на то есть свои причины», — выкрикнул второй старейшина, Сюсюаньсу. Вэйситэн крикнул. «Ученики начального уровня должны отойти в другую сторону». От толпы отделилась еще одна группа людей. «Вы можете войти, но мы не можем это разрешить», — смотрел на них Вэйситэн. «Для вас опасность слишком велика. Вы недостаточно сильны, и то, что происходит внутри, подарит вам лишь смерть». Эти ученики все осознавали и не осмелились жаловаться. Осталось лишь 300 или 400 учеников. Вэйситэн посмотрел на них. «Если не хотите войти в пещеру, то можете уйти прямо сейчас. Школа не принуждает вас. Кроме того, те, кто войдет, должны знать об угрозе смерти». Даже это предупреждение не смогло побороть соблазн тех, кто слишком сильно желал войти в пещеру небесного наследия. Вэйситэн долго молчал, а потом улыбнулся. «Вы решились войти, поэтому я расскажу вам все, что знаю про эту пещеру, чтоб морально вас подготовить». Он узнал все от Сюеня. Несмотря на то, что понял тот не так много, это было лучше, чем ничего. Ян Кай узнал, что как только они войдут в пещеру, их уровни изменятся. Пещера небесного наследия была полна энергии мира и поэтому была подходящим местом для культивирования. Кроме того, в пещере были специальные выходы, через которые ученики могли вернуться. Выйти другим способом было нельзя. Все это сообщил Суянь, так что Вэйситэн знал не так уж и много. Объяснив, Вэйситэн сказал, так как это место нашла кровавая банда, они первыми запустят 50 своих учеников. Спустя 6 часов войдут ученики Великого Небесного Павильона и Дома Грозы. Помните, что вы должны опасаться не только опасности пещеры. Вас могут утомить ученики двух других школ. Вы должны быть в хорошем состоянии, чтоб воспользоваться найденными сокровищами. Сердца учеников похолодели. Они уже представляли, как сражаются за сокровища. Ученики Великого Небесного Павильона, внутри вы должны помогать друг другу выжить. Вам ясно? Да, крикнули ученики. Вас освободят. Найдите место для подготовки и отдыха. Когда придет время, мы вам сообщим. Ученики разошлись, чтоб найти подходящие места для медитации. Лицо Ли Юн Теня вытянулось, когда он с завистью посмотрел на Суму и Ян Кая. «Младший брат Суму, я не могу войти». Ли Юн Тянь сейчас был на 9-м пределе закаленного тела. Сумо улыбнулся. «Никто не просил тебя так лениво тренироваться. Ты получил то, что заслужил. Посмотри на ученика Яна. Он тяжело работал и достиг начального уровня. Кстати, какой у тебя уровень?» Ян Кай спокойно ответил. 7. Сумо и Лю Юнтянь остолбенели. Казалось, они увидели чудовище. Они не сразу оправились от шока. «Я должен спешить на тренировку», — удрученно сказал Сумо. Лю Юнтянь вежливо удалился. «Ученик Ян, я не должен вас беспокоить. Вам нужно восстановиться». Ян Кай кивнул и нашел спокойное место для медитации. Он сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, ожидая момента, когда они войдут в пещеру. Глава 125. Вход. Ян Кай втайне радовался. Он не мог даже представить, что покупка камней Ян будет столь важным приобретением, особенно теперь, когда ему нужно было войти в такое опасное место, как пещера небесного наследия. После медитации в его дантяне было около 50 капель Ян. Это должно было хватить, чтобы справиться с опасностями, которые ждут его в пещере небесного наследия. Медитируя, Ян Кай почувствовал чей-то взгляд. Открыв глаза, он заметил Су Янь. Их взгляды пересеклись, и она тут же ушла. Суму, заметив это, уважительно поклонился. Ян Кай отвернулся, решив не обращать на это внимания. Вдруг раздался шум кровавой банды, которая входила в пещеру небесного наследия. Пришла их пора. Естественно, в это время велась дискуссия. Кровавая банда хотела присвоить пещеру небесного наследия. Однако другие две школы утверждали, что это невозможно. Высший небесный павильонный дом Грозы точно так же хотели заполучить сокровища и не могли позволить, чтоб кровавая банда завладела ими. Кончилось тем, что школы согласились выплатить 1 миллион и позволить кровавой банде впустить в пещеру 50 своих учеников, а сами они решили пойти спустя полдня. Ян Кай смотрел на 50 учеников кровавой банды и знал, что видит элиту. Свобода действий в первые 6 часов определенно приведет их ко многим открытиям и большей части сокровищ. Как ни странно, сестры Ху, Хумэй и Хуцзя были среди этих учеников. Обе сестры выглядели одинаково, словно близнецы. У обеих были великолепные лица, которые привлекали любого мужчину. Их красота достигла того уровня, когда мужчины с благодарностью отдают жизни за благосклонное отношение. Естественно, мужчина отдавал жизнь без сожаления. Довольно быстро половина этих учеников исчезла в пещере. Когда в пещере исчезли все ученики кровавой банды, моральный дух учеников высшего небесного павильона заметно упал. Вдруг в воздухе возникла фигура, быстро летящая к пещере. Хумань и многие другие эксперты воскликнули. «Кто посмел? Я, конечно же!» Сердито крикнул Мэну Я и с яростью посмотрел на профессионалов кровавой банды. Махнув рукой, Мэну Я тихо крикнул. «Подойди сюда!» Хумань и другие профессионалы кровавой банды смотрели на приближающуюся фигуру. Девушка, как и ожидалось, была красива. Хотя ее лицо было скрыто вуалью, было видно прозрачные глаза, которыми не могла обладать обычная девушка. Но не только ее красота шокировала Хуманя. Сила девушки поражала. Оказывается, она была на начальной границе. Хумань недовольно посмотрел на Лунь Цзай Тяня. Мужчина выругался. «Что натворил твой внук?» Лунь Цзай Тянь не ответил. Вместо этого он смотрел на учителя и ученицу взглядом, наполненным ненавистью. Однако он не мог показать свой гнев. Сила Мэну Я сильно превосходила его силу. Если бы решил мстить за внука, то превратился бы в хладный труп. Это было безнадежно. Девушкой была, конечно же, Сянинь Чжан. Одна скрывалась в укромном месте высшего небесного павильона. Услышав зов Мэну Я, она послушно полетела к нему. Взоры тысячи человек сосредоточились на ней. «Моя драгоценная ученица», — нежно сказал Мэну Я, указывая на пещеру, — «там кроются большие возможности. Вперед!» Сянинь Чжан агрессивно кивнула. Она быстро огляделась, словно искала кого-то. К сожалению, уже наступила ночь, и она не могла найти того, кого искала. Заметив ее промедление, Мэну Я в очередной раз приказал войти в пещеру. Не смея противиться учителю, Сянинь Чжан болезненно закусила губу и вошла в пещеру. Ни один боец кровавой банды не пошел против них. Никто не осмелился противостоять Мэну Я, Вэйситэнь и остальные старейшины наблюдали за ними, потеряв дар речи. Они не знали, что хранитель зала может действовать так напористо. Даже перед кровавой бандой он сохранял хладнокровное спокойствие. Лишь несколько слов этого человека изменили соглашение трех школ. Он впустил в пещеру свою ученицу, не встретив сопротивления Хуманя и остальных. Что это была за ситуация? Сяо Жухань скривился, ничего не понимая. «Мастер Ху, что это? Разве это не противоречит нашему соглашению? Почему ученица высшего небесного павильона зашла сейчас?» Хумань был готов зашить ему рот. Мэну Я был слишком независим. Хумань боялся его провоцировать, не желая себе несчастной судьбы. Поэтому он предпочел забыть о их прошлой вражде. Однако кто бы мог подумать, что Ся Жухань будет провоцировать неприятности. К счастью, глумящийся Мэну Я игнорировал это. Хумань пришлось озвучить Ся Жуханю веские причины. «Мы смогли найти это место благодаря этому старику. Естественно, мы сейчас не жалуемся. В конце концов, без него бы у нас даже не было такой редкой возможности». Ся Жухань издевался. «Тогда почему вы не упомянули это во время обсуждения?» Хумань растерялся. Больше у него не было объяснений. Даже он не мог перечить воле Мэну Я. Ся Жухань продолжал допрос. «Мастер Ху, разве это не издевательство над домом Грозы? Ученик высшего небесного павильона смог зайти, а нам хорошие отношения не нужно? Ерунда!» Сердито сказал Хумань. Он обернулся и увидел, что последний ученик кровавой банды собирается зайти в пещеру. Он быстро крикнул. «Кто бы ты ни был, ты не можешь войти. Ты должен пропустить ученицу этого старца». Кто мог представить, что этим юношей окажется старший внук Лунцзайтеня, Лунцзюнь? Лунцзюнь был чрезвычайно рад тому, что ему представилась единственная возможность войти в пещеру небесного наследия. Он надеялся унаследовать навыки и знания бойца, который создал ее. Приказ Хуманя глухо повторялся у него в голове. Мальчик посмотрел на деда умоляющим взглядом. К сожалению, Лунцзайтянь, сделав глубокий вдох, закрыл глаза и бессильно проговорил. «Лунцзюнь, ты должен подождать полдня, как и сказал мастер Ху». Лунцзюнь стиснул зубы и пробормотал. «Хорошо». Хумань, полон гнева, уставился на Ся Жуханя. «Теперь-то, мастер Ся, вы не можете жаловаться, не так ли?» Ся Жухань наморщил лоб, фыркнул и побрел прочь. Он больше не мог давить на Хуманя. Вэй Ситэнь мерцающими глазами посмотрел на Хуманя. «Кажется, вы действительно боитесь казначея». Сю Сюань Су бросил. «Все мы недооценили нашего казначея». Хумань посмотрел на Мэну Я, натянуто улыбаясь. «Старец, вас все устраивает?» Мэну Я ответил со странной улыбкой. «Конечно же, я доволен. Однако если она на кого-то из вас пожалуется, то надеюсь, что вы не посчитаете мои действия враждебными». Хумань побелел. Сохраняя улыбку на лице, он скрывал злость. Хумань вымученно засмеялся. «Конечно», — Хумань подумал. «Боже мой, теперь нужно сказать всем, что к этой девушке нужно отнестись с уважением. Безусловно, мы не можем допустить, чтоб она столкнулась с опасностью». Хумань быстро передал это предупреждение всем ученикам кровавой банды. Это заставило удивиться всех учеников высшего небесного павильона. Кто бы мог подумать, что казначей окажется настолько могущественным. Даже великий старейшина Вэй Ситэнь не мог подчинить Хуманя. Скоро все успокоились. Они сосредоточились на медитации, ожидая своей очереди. Все хотели быть в лучшем состоянии, чтоб получить больше наследия. Сю Сюань Су вздохнул. «Мы не можем быть уверены, что наши ученики получат многое». Вэй Ситэнь был настроен более радужно. «Тот, кто получит это наследие, станет великим человеком. Он сильно превзойдет даже нас. Надеюсь, что так». Ночное небо медленно бледнело, шелестел ветер. Вдруг профессионалы всех школ выкрикнули предупреждение. Все ученики тут же проснулись. Ученики кровавой банды были внутри уже полдня. Настало время всем остальным войти в пещеру. Су Янь и Ся Хэнчэн из высшего небесного павильона взяли инициативу на себя. За ними последовали две шеренги учеников. Все дожидались своей очереди и исчезали из поля зрения. Ян Кай и Су Му шли бок о бок. Ян Кай увидел, как Су Му тревожно потирает руки. «Если мы сможем достичь всего вместе», — глухо сказал Су Му, — «мы можем надеяться на это, но маловероятно, что мы попадем в одно и то же место. Младший брат Ян, ты знаешь, что там? Откуда я могу знать? Ты знаешь, какие опасности нас ждут? Нет, я так встревожен». Сначала Ян Кай не тревожился, однако шепот Су Му заставил его сердце вздрогнуть. Когда настала их очередь, зрение Кай Яна сузилось. Он не знал, что произошло с ним, когда он прошел сквозь световой барьер. Войдя, он увидел под ногами цветок. Он был один внутри пустоты. Начав вращаться, цветок вдруг исчез. Кай Ян сразу же упал. Как только он мягко приземлился, все декорации тут же изменились. Он поднял глаза к небу, которое осталось синим. Не было ни облаков, ни луны, ни звезд. Над ним был черный проход. Глава 126. Начало приключения. Когда взгляд Янкая соскользнул с небес на окружающее пространство, он увидел, что его окружают многочисленные каменные колонны разной высоты и ширины. Некоторые из них достигали в высоту 4 метров, а некоторые уже почти рассыпались в песок. Янкай ощущал, что энергия мира здесь гораздо плотнее, чем снаружи. Если бы он культивировал здесь, то его сила возросла бы в 3 или даже 4 раза. К сожалению, на это у него не было времени. Здесь были конкуренты, которые тоже хотели заполучить наследие. Тратить время на культивацию было бы просто неразумно. Оглянувшись, он увидел, что Суму находится достаточно далеко, хотя вошли они одновременно. Вдруг он заметил на полу тень. Тень росла все больше, пока в темноте входа не показалась Лань Чуде. Оглядевшись, девушка быстро заметила Янкая. Рядом с ним мог оказаться любой ученик, но оказалась именно она. Янкай воскликнул: «Это ты!» Кажется, ее тоже обрадовала эта встреча, и она подошла к нему. «А ты стал сильнее. Ты смог добраться сюда?» «Да, смог», — кивнул Янкай. «Вместе с нами вошло еще много людей. Мы не знаем, где кто находится, так что нам надо ждать, пока мы не увидим их», — предположила Лань Чуде. «Конечно, почему бы и нет», — Янкай не возражал. В конце концов, это место было непредсказуемым и опасным. Передвигаться группой было бы целесообразнее. Если они столкнутся с трудностями, то группа сможет бороться с ними сообща. Конечно, это будет значить, что сокровища придется делить. Однако гораздо безопаснее было получить часть сокровищ, чем умереть в одиночестве. Чтобы отправиться в самостоятельные поиски, он должен был знать местность как можно лучше. Оба застыли в ожидании. Спустя некоторое время рядом упали 3 человек. Один ученик был из высшего небесного павильона, второй из кровавой банды, а третий из дома грозы. Здесь собрались уже 5 человек, однако, никого из них не беспокоила окружающая обстановка. Они были удивительно сосредоточенными. Ожидание тянулось, но никто не появлялся. Лань Чуде сказала: «Никто не появился, может, нам пора идти?» Она была красива, уверена в себе и сразу же стала лидером группы. Все кивнули в знак согласия. «Прежде чем приступим, нам надо познакомиться друг с другом. Нужно узнать уровень каждого из нас, чтобы знать, как сражаться с опасностями. Я начну. Меня зовут Лань Чуде, я ученица высшего небесного павильона. Уровень трансформации Ци, 7 уровень. Как насчет тебя?» — спросила девушка, глядя на другого ученика высшего небесного павильона. Ученик тут же начал льстить ей. «Сестра, я раньше слышал ваше имя. Не думал, что мне так повезет, и я сегодня встречу кого-то столь красивого». Его лесть выходила за рамки, так что Янкай и 2 других учеников прониклись к нему презрением. Лань Чуде была человеком исключительной красоты. Ее фигура была очаровательна, ее великолепная грудь приковывала к себе взгляды. Если бы кому-то посчастливилось оказаться ее возлюбленным, то ему показалось бы, что он попал в рай. Лань Чуде улыбнулась. «А ты кто?» — выпятив грудь и втянув живот, ученик понизил голос и сказал. «Брат Ниюн, 4 уровень трансформации Ци». Он коварно улыбнулся. «Можете ни о чем не беспокоиться, сестра, если вы попадете в беду, то я буду рядом и помогу вам». Лань Чуде слабо улыбнулась ему. «Буду иметь в виду». Затем она повернулась к другому ученику, который был высоким и внушительным. Несмотря на то, что он казался грубым, он безо всякой хитрости представился. «Цзуан, ученик кровавой банды, 5 уровень трансформации Ци». Представившись, он замолчал. Кажется, он не был разговорчивым. Затем Лань Чуде поклонилась и обратилась к другому ученику, который на этот раз был довольно стройной девушкой. Она была невысокого роста, а на ее лице застыла дрожащая улыбка. Очевидно, она была застенчивой, потому что избегала зрительного контакта. «Меня зовут Ду Ишуань, я из Дома Грозы. Пожалуйста, зовите меня сестрой Ду. Я на 6 уровне трансформации Ци. Приятно с вами всеми встретиться», — Ду Ишуань почтительно кивнула. Все взгляды были прикованы к ней. Никто не мог представить, что девушка, которой 14-15 лет, может быть на 6 уровне трансформации Ци. Эта нежная девушка была 2-м сильным учеником в группе. Лань Чуде улыбнулась. «Это, конечно, интересно», — она посмотрела на вход и спросила. «Может быть, вход сортировал нас по нашей силе?» Переглянувшись, ученики вроде бы согласились с выводом Лань Чуде. Все они достигли трансформации Ци, от 4 уровня до 7. «Да, точно. А ты, на каком уровне ты? Лан Чуде посмотрела на Ян Кая. Естественно, она думала, что Ян Кай тоже достиг трансформации Ци. Несмотря на то, что он не достиг, он должен был использовать все свои силы, чтоб сравниться с ними. Ян Кай смущенно покраснел и сказал: «Я только на начальной стадии, на 7-м уровне». Ян Кай из высшего небесного павильона, неудачник, презрительно пробормотал Цзуан. Тот самый печально известный Ян Кай, Лан Чуде теперь рассматривала его с удивлением. Ниюн делал то же самое, зная о его репутации. Ян Кай кивнул. Он знал, что его имя печально известно всей школе. Такая реакция была неизбежна, учитывая его текущий уровень развития. Ян Кай заметил, что взгляд Ниюна стал враждебным, а Лан Чуде продолжала смотреть с интересом. Во враждебности Ниюна не было ничего удивительного. В конце концов, они могли бы быть друзьями, если бы не Вэй Чжуан и Се Хунчинь. В прошлый раз они его унизили. Неудивительно, что обида засела в сердце Ниюна. Однако они были в пещере небесного наследования, так что Ян Кай был уверен, что Ниюн не нападет. Лан Чуде оглядела всех учеников. «Ладно, никто из нас не знает, где находится сокровище, так что найденное мы будем делить справедливо. Если разделить сокровище поровну не выйдет, то мы сделаем это деньгами. Устраивает?» Ниюн поспешно кивнул. «Сестра Лань права. Надеюсь, вы поддержите этот справедливый вариант». Никто не возражал против предложения Лань Чуде, к тому же она явно стала лидером группы. Ян Кай понял, что она не была человеком, который готов был им воспользоваться. И, конечно же, она была амбициозной и не позволила бы кому-то другому ее угнетать. «Раз вопрос решен, то пора. Я пойду первый. Спустя 2 часа поведет другой», сказала Лан Чуде и быстро пошла. Остальные ученики послушно следовали за ней. Ниюн вырвался вперед и шел с ней бок о бок. Он продолжал льстить ей, однако Лан Чуде не воспринимала всерьез ни одно его слово. Цзуан, хоть и слышал их разговор, даже вида не подал, что его это интересует. Ян Кай услышал, как к нему подходит сестра Ду. Эта застенчивая девушка быстро подошла к нему и прошептала: «Не волнуйся, ты сможешь достичь трансформации Ци». Ян Кай обернулся и увидел улыбку девушки. «Не беспокойся, меня это не очень волнует». Ду Ишуань покраснела. Она думала, что он молчит из-за оскорбления Цзуана, и просто хотела его утешить. Ян Кай усмехнулся, наблюдая за ее реакцией. «Сестра Ду, ты моложе меня, но как вышло, что твой уровень развития такой высокий?» Попытка утешить произвела на Ян Кая хорошее впечатление. Он хотел узнать о ней больше. В конце концов, лучше было иметь друзей, нежели врагов. «Мне 19 лет. Разве я моложе тебя?» — тихо объяснила Ду Ишуань. «Ох!» — неловко воскликнул Ян Кай. Две пары учеников разговаривали на ходу. Все, кроме Цзуана, который был одиночкой. Вдруг Ян Кай ощутил, как бьется в груди печать Ян. Она вела вперед. Ян Кай ощущал это. Примерно в 300 метрах отсюда лежали сокровища Ян, и скоро их увидели те, кто шел впереди. Лан Чуде вдруг вскрикнул от удивления, а Ниюн поспешно посмотрел вперед. Камни Ян и Инь, они увидели огромную кучу камней, которые были не просто камнями Инь-Ян. По качеству они равнялись камням, которые продаются кровавой бандой в городе Черного Ветра. Эти камни были, по крайней мере, среднего качества. Каждый камень стоил 520, а здесь было не меньше 1000 камней. Если они продадут их все, то получат 502 тысячи. Все ученики были обычными людьми и никогда не жили в достатке. Никогда прежде они не видели столько богатства. Глава 127. Беда. В тот же миг все тяжело задышали. Однако Лан Чуде по-прежнему оставалась начеку. «Подождите. Проверьте, нет ли нигде опасности». Было странно, что такое богатство лежит, не окруженное ловушками. 5 учеников быстро провели разведку. К счастью, никаких ловушек они не обнаружили. Даже после этого Лан Чуде не ощутила облегчения. Она подняла камень и осмотрела его. Когда ничего не произошло, она с облегчением вздохнула и кивнула. «Хорошо, что все безопасно». Переглянувшись, ученики поспешно принялись собирать камни. Ученики скидывали в мешки все камни подряд, а Ян Кай был более избирательным. Ему нужен был только один вид камней, потому он собирал лишь камни Ян. Через некоторое время улыбка Лан Чуде вдруг стала напряженной. Она снова посмотрела на камень, который держала в руке, и вздохнула. Она выронила его на землю. Ее действия привели Ниюна в замешательство. «Что не так, сестра Лань? Перестаньте собирать камни», — сказала Лан Чуде, Если мы пойдем наверх с такими тяжелыми мешками, то это лишь истощит нас. Если мы столкнемся с опасностью, то это лишь замедлит наше передвижение. Если такое произойдет, то мы потеряем все. Услышав причину, все с разочарованием вздохнули. Из-за алчности они забыли про собственную безопасность. Лан Чуде продолжила. К тому же мы только вошли. Вперед должно быть еще много сокровищ. Здесь даже нет ловушки. Правильно, зачем ставить ловушки возле сокровища, которое не имеет ценности. Так что эти камни ничто по сравнению с другими сокровищами, которые нам может предложить это место. Нас ждут настоящие сокровища. Ниюн одобрительно кивнул. Да, сестра Лань права. Сзуан тоже кивнул, в знак согласия. Ду Ишуань неохотно посмотрела на камни, которые держала в руках, и бросила обратно на землю. Лишь Ян Кай продолжал беспечно собирать камни, словно Лан Чуде ничего не говорила. Это заставило ее нахмуриться. Ян Кай объяснил, не переставая собирать камни. Если мы действительно столкнемся с опасностью, можно будет просто бросить камни. Лан Чуде не стала настаивать. Делай, как тебе удобно. Однако мы не будем ждать, пока ты сортируешь камни. Просто убедись, что взял не слишком много. Ян Кай кивнул в знак согласия. Что ж, теперь впереди идешь ты. Лан Чуде, не теряя ни секунды, ушла. Сзуан посмотрел на Ян Кая, и в его взгляде читалось унижение. Ниюн был, скорее, снисходителен. Судя по всему, ты не понимаешь, какие опасности может придумать этот мир. Ты рано или поздно потеряешь эти камни, а ты тратишь на них время. Ду Ишуань, в отличие от других, поддержала его. Все в порядке, я останусь с тобой. Ян Кай быстро ответил. Нет, все нормально. Тебе лучше присоединиться к группе. Не бойся, я позже догоню вас. И продолжил беспечно выбирать камни. Ян Кай не настаивал, поэтому Ду Ишуань побежала к остальным. Когда четверо учеников ушли, Ян Кай активировал тайное искусство Ян. Камни, лежащие возле него, теряли свой цвет, а он продолжал вытягивать из них энергию. Скоро Ян Каю удалось вытянуть достаточно энергии, что создать 20 капель Ян в его Даньтоне. Он решил, что этого достаточно. Хотя здесь было много камней, Ян Кай не мог вытянуть энергию из всех за такой короткий период времени. Как Лан Чуде и говорила, эти камни были бесполезными сокровищами. Так что Ян Кай решил не тратить слишком много времени, которое понадобится на другие сокровища. Спустя полчаса он догнал группу. Все, кроме Ду Ишуань, посмотрели на него с недовольством. Ян Кай был самым слабым в группе. Он был бременем, и все это понимали. Если бы не Лан Чуде, остальные не позволили бы ему присоединиться к ним. Это место неожиданно огромное. Сейчас нам лучше отдохнуть, нахмурилась Лан Чуде. Давайте найдем подходящее место. Все кивнули. После отдыха. Прошло уже 2 часа. Нужно выбрать того, кто будет прокладывать путь. Лан Чуде оглядела учеников. Здесь таились неизведанные опасности, и человек, идущий первым, мог попасть в ловушку. Так что лучше было сменять друг друга, чтоб снизить этот шанс.